Я к тетке еду. У меня тетка в Киеве заболела. Теперь все болеют, — охотно согласился Печерица. Время дрянное, весна близко, а с весенней водой многие люди уходят. Мне вот тоже не здоровится, знобит всего, кашель мучает, и ко сну ужасно клонит. И Печерица закашлялся. Я понял, что это он кашлял и возился там, за стенкой до отхода поезда. Покашляв еще немного, Печерица наклонился ко мне и еще ласковее спросил. «Ты, юноша, не собираешься еще ложиться?» «Нет, я еще почитаю». «Слушай, друже, тогда у меня к тебе просьба. На вот тебе мой билет и литер. Если будет ревизия, покажи его. А я лягу сейчас на полку и задам Храповицкого. Только пускай меня не будет. В случае чего скажи просто, это мой друг, он болен, а его билет у меня. Добре?» «Добре», — согласился я, и, приняв от Печерицы обернутый литером твердый билет, запрятал его в карман пиджачка. Печерица вскарабкался на полку, повернулся лицом к стене и, подложив под голову чемоданчик, быстро заснул, не вынимая руки из кармана длинной шинели. Так мы и поехали, я и мой новый друг. Что говорить, я был даже рад такому обороту дела. Мне было приятно, что я так ловко перехитрил Печерицу. Я думал, что Печерица будет приставать ко мне, допытываться, не я ли тот самый делегат фабзавучников, которому поручили жаловаться на него в Харькове. А все получилось совсем иначе, тихо, по-семейному. «Куда же он в таком случае, холера, едет?» — думал я, поглядывая на полку, откуда свисал хлястик Печерицыной шинели. Из портфеля я вытащил взятый мною в дорогу интереснейший роман «Овод Войнич». Я пообещал самому себе прочесть эту книжку в поезде и даже законспектировать ее, чтобы по приезде выступить на очередном школьном вечере на тему «Что мы нового прочли?». Такие вечера часто устраивались в нашей комсомольской ячейке. Еще в большей моде были суды. Кого мы не судили только в те времена? И Палочку Коха, и соглашателя Вандервельде, и Дон Кихота, совершенно бесцельно воевавшего с ветряными мельницами, и английского лорда Кирзона, который посылал всякие дерзкие ноты и ультиматумы молодой советской стране. Не читалось, мешал стук вагонных колес. Карандаш, которым я делал заметки в блокноте, подпрыгивал. Да и на душе от близкого соседства с Печерицей было неспокойно. Мне очень хотелось взглянуть на литер, но я боялся, что Печерица еще не заснул как следует. Контролер пришел, когда уже совсем стемнело, за станции Дунаевцы, и, словно давая знак, чтобы его не будили, Печерица так захрапел в эту минуту, что его храп заглушил голос железнодорожника, требовавшего билет. Свечи еще не зажигали, и лишь колеблющееся пламя маленького огарка в фонаре бросало тусклый отсвет в мой угол. Контролер вытащил ключ и хотел постучать им о верхнюю полку, чтобы разбудить Печерицу. Но я поспешно сказал: «Не будите его, он больной, а берет его у меня, вот». «Больной, больной, храпит лучше любого здорового», — буркнул контролер, проверяя билеты. Стоявший сзади проводник, глядя на сапоги Печерицы, удивленно сказал: «А где же он садился? Не припомню. Мне сдавалось, что в купе один пассажир. Вот ты, молодой, откуда этот взялся?» «Да мы едем от самого начала», — пробормотал я. «Пересадка в Киеве», — сухо предупредил контролер и отдал мне билеты. Думая, что наверху прячутся зайцы, он поднял фонарь до самой багажной полки. Отблеск пламени заколыхался на потолке. Наверху никого не было. Успокоившись, контролер с проводником прошли дальше. Прислушиваясь к однообразному стуку вагонных колес, я задремал. «Уже была ревизия», — разбудил меня хриплый голос. Поезд стоял. Совсем близко от вагона на столбе зеленоватым светом горел фонарь. На фоне светлого квадрата окна я видел склоненную ко мне голову Печерицы. «Была. Но тогда я еще посплю. А ты, милый, в случае чего, покажи им еще раз билеты». Я молча кивнул головой,